Обе ненадолго замолчали. Вокруг шумели оголодавшие свиньи. «Так и быть», — наконец уступила миссис Барлилов. «Ежели он согласится, то дай ему, святой Антоний, здоровье». Она быстро заморгала белесыми ресницами. «Но вы ведь поплывете вместе с ним, милочка, да? Поплывете?» «Разумеется. Постарайтесь не волноваться, дорогая. Уверена, все кончится хорошо. Если где-то ниже по течению удастся найти других таких служителей, как птичник, в смысле свинарь, и они увидят пятна на шпунтике, они сообразят, откуда он. В конце концов, в округе есть только одно стадо глостерских пятнистых, верно?» «Да, вроде одно», — ответила миссис Барлилов. «Значит, они поймут, что-то случилось, и так или иначе доставят пищу на лодке или на вертолете». Миссис Барлилов не имела понятия, что такое вертолет, но она испытывала полное доверие к Фелисити и потому громко позвала сына. Шпунтик примчался в ту же минуту, весь черный, как туз-пик. Он очень хотел есть, потому что молоко у матери уже кончилось. А более сильные собратья отталкивали и отпихивали его от всего, что напоминало еду. Несмотря на голод, глаза у него горели. Храбрости не убавилось. И как только он услышал про задуманное, ему уже не терпелось немедленно пуститься в плавание. Фелисити полетела вниз, к воде. Миссис Барлилов последовала за нею по суше, с трудом проталкиваясь сквозь толпу. Шпунтик семенил за нею по пятам. «Раступись! Раступись!» — кричала мать. И остальные свиньи, услышав ее голос, стали пробираться поближе, чтобы узнать, в чем дело. Все они задавали вопросы одновременно, но вдруг пронзительные визги где-то наверху заставили их оглянуться. Прямо на них, сверху, буквально катился сквайр. Белые клыки на грязной физиономии сверкали. Он отбрасывал с дороги запасных и откармливаемых поросят. «Что происходит?» — рявкнул он низким голосом, когда достиг сгрудившихся внизу свиней. «Миссис Барлилов, дорогая моя, в чем дело?» «Да вот мой сын, сквайр, отправляется за подмогой», — гордо ответила миссис Барлилов. «Он поплывет на тот берег, чтобы кто-нибудь доставил нам корму». Ближайшие к ней свиньи услыхали ее слова. Новость стала быстро распространяться дальше. Стадо затихло, и все навострили уши, прислушиваясь к разговору. «Ваш сын?» — громко переспросил сквайр. «Ваш сын?» «Наш сын, сквайр», — тихо ответила миссис Барлилов, чувствуя, что белые части ее тела порозовели. И благодаря судьбу за то, что этого не видно из-за грязи. «Вот так-то лучше!» Сквайр повернулся к маленькому поросенку и с любопытством вгляделся в него. «Ну и козявка», — подумалось сквайру. «Не намного больше крысы». «А уж передние ноги!» Теперь он заговорил тихо, так что свиньи на дальнем краю толчии задрали голову, чтобы лучше слышать. Громадный Боров, опустив голову, всматривался в малыша. «Так значит, это ты, шпунтик, собачья лапа?» спросил сквайр. «Да, сэр», — вежливо ответил шпунтик. «И ты отправляешься за помощью, так, мальчик?» «Да, сэр». «Течение, знаешь ли, очень сильное. И вода глубокая. Как я понимаю, ты недурно плаваешь, а? Но это, знаешь ли, чертовски опасно». «Ничего, я справлюсь», — ответил шпунтик. «Спасибо, отец», — добавил он, расхрабрившись. Боров откашлялся, как будто что-то в горле мешало ему. «Хорошо. Желаю удачи, сын мой», — произнес он громким, напряженным голосом. «Клянусь святым Антонием, желаю тебе самой большой удачи». И вся толпа вторила ему, как эхо. «Желаю удачи, удачи тебе», — кричали свиньи, а свинарь, заслышав шум, встал с муравьиной кучей и затопал вниз, выяснять, в чем дело. Он как раз успел увидеть, как шпунтик ступил на мелководье, как поток начал обмывать его, и скоро по реке поплыл белый поросенок с черными подпалинами. И вот он уже очутился на середине потока, и его подхватило, понесло бурное течение. Все свиньи тоже успели увидеть, как красиво он плывет, и многие услышали его прощальный возглас. А одна свинья стояла по брюхо в воде, и по толстым ее щекам стекали слезы и плюхались прямо в воду. «Вернись, целый и невредимый, шпунтик мой», — повторяла про себя миссис Барлилов. В этот момент, откуда ни возьмись, над самыми головами у свиней пролетела утка. Свинарь как раз снял шляпу, чтобы почесать голову и тем выразить крайнее изумление при виде плывущей свиньи, и Фелисити спикировала прямо на него, схватила когтями шляпу и вырвала ее из его рук, «Я возьму ее с собой!» — крикнула она миссис Барлилов и бросилась вдогонку за Шпунтиком. «Может, там кто-нибудь знает, кому она принадлежит?» Она полетела прочь, шляпа болталась под ней на тесемках, а свинарь весь трясся от ярости. «Чтоб тебя!» — кричал он. «Пропади ты пропадом! Чтоб ты провалилась!» И он погрозил кулаком ей вслед. «Глупая, некультурная утка!» — оорал он. «Ты и твой противный заморыш, хорошая парочка! Никчемные вы оба! Проку от вас никакого!»